Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 538. Так, праведные будут славить имя Твое, непорочные будут обитать пред лицом Твоим. Псалом 139, стих 14. «О, если бы сердце мое было по-детски благочестивым, чтобы мне постоянно прославлять имя Господа! Он так благ ко всем праведным, что мне хотелось бы принадлежать к числу их и каждый день испытывать полноту благодарности. Может быть, праведники окажутся на какое-то время озадаченными, если следствием чистоты их окажутся тяжелые страдания. Но, несомненно, наступит день, в который они прославят своего Бога за то, что Он не отдал их на произвол скверным влиянием и не попустил им идти кривыми путями. Праведники будут постоянно благодарить Бога за то, что Он вел их истинным путем. О, если бы я был одним из тех! Какое великое обетование заключено во втором предложении! Непорочные будут обитать пред лицом Твоим. Бог примет их, тогда как грешники явятся пред лицо Его только для осуждения. Непорочные будут придворными великого царя. Он будет слушать их всякий раз, как они пожелают того. Они будут облагодетельствованы, на них будет покоиться благословение Господне, и с ними Он будет поступать милостиво. Господи, я жажду этой высокой чести, этого драгоценного преимущества. Я жажду наслаждаться этим преимуществом, потому что для меня это небо на земле. Помоги мне быть верным Тебе во всех делах, чтобы мне и сегодня, и завтра, и всякий день пребывать пред лицом Твоим. Тогда я вовеки буду прославлять Твое имя».